Глава восьмая. Одного раза в год. В любви всегда есть что-то надрывное, какая-то боль, неосуществленное желание. То ли дело дружба. Берегись и друзей, они ваш свет в темнейшую ночь. Флаурда Северин, хозяйка 40 кошек. В итоге кот устроила мне такой прием, что к ночи я уже и вовсе не верила в реальность предшествующих дней. Наверняка вам знакомо это чувство. Ты возвращаешься из путешествия, и его сразу же будто ластиком стирает быстро, безжалостно, как это и принято у Вселенной. С легким чпоком натюрморт повседневности втягивает тебя обратно, и кажется, что ничего не было, а если и было, то с кем-то другим. С твоим зловещим зеркальным двойником, с неясным образом из сновидений, который ты себе придумал каким-нибудь ужасно скучным будним вечером. Увидев прозрачные блестящие слезы на глазах Кадии, я испугалась так, как не пугалась даже перед лицом звериных приспешников. Кат плачет? Невозможно. Да еще чтоб так тихо, беспомощно. Я совсем растерялась. Кадия всегда играла роль бравой девчонки, лучше девчонки, с самых малых лет. Сколько шишек не кидали в нас соседские мальчики, сколько оплеух не лепил тренер по тренапу с говорящим именем мастер пни в колено, сколько юнцов, краснеющих уродливыми пятнами, не признавали, что у них, дескать, нет к мчащейся никаких чувств, Кадия никогда, никогда не плакала. Ее открытое красивое лицо упорно не отворачивалось от препятствий, и поэтому у Кадии было больше врагов и врагинь, чем человек нормальный вообще может себе представить. Никто не любит смельчаков. В глубине души я знала, что она не тот картонный персонаж, каким хочет казаться, что иногда ей хочется заговорить нормальным тоном, без всех этих разухабистых «эй, эге-гей, дорогуша», что иногда она сомневается, хорошая ли это для нее затея работать стражем, носить по 20 кило железа, если не больше, и решать все проблемы острием меча. Я помнила, как у Кадии перехватило дыхание, когда в темной пещере Даху она призналась нам в любви Канте да Вьеру, а потом сразу же отреклась от своих слов, попытавшись обратить все в шутку. Сколько же на свете вещей, о которых мы не говорим, не говорим даже с самыми близкими. Мы оставляем их в темной зоне, не желая выводить под театральный софит, ведь они совсем не подходят нашим пьесам. И на галерке верят, верят, а те, кто ближе, из уважения молчат. Ведь друзья всегда все знают. Не тешьте себя надеждой, что ваши тайны скрыты картонной декорацией на первом плане. Видно все, но из любви мы отрицаем правду, и тем страшнее было видеть Кадию без маски. «Так, дома кто-то есть?» Я подхватила ее под руку и потащила на участок. «Конечно! Полон дом гостей! Все как обычно!» Она фальшиво хохотнула. «Мне лучше ни с кем не пересекаться, ты ведь понимаешь?» Подруга неожиданно взъярилась. «Тинави, то, что я плачу, не значит, что я совсем мозги растеряла!» Мы спустились с покрытой гравием дорожки в яблоневый сад, деревья не шелохнулись, ветви с припозднившимися белыми цветами, приятно отяжелевшие, покорно гнулись к земле. Жужжание комаров успокаивало. Кажется, фруктовые сады — это то редкое место, где оно лишь добавляет прелести. Кадия шла быстро, спину держала прямо, на меня не оглядывалась. Я семенила вслед, мысленно проклиная подводную ночнушку, которая оплетала ноги и не давала делать нормальные широкие шаги. Мы проскользнули в поместье через черный ход. Я знала особняк мчащихся, как свои 5 пальцев. Мы с Кадией дружили со школы, и я частенько оставалась у нее ночевать. В детстве, в отрочестве. И в том периоде, что мне нравилось называть затянувшейся юностью. Кадию тоже прельщало последнее определение, слегка расходившееся со словарем. Но в чем кайф быть человеком образованным, если не можешь противопоставить свое веское мнение словарной статье? Я до сих пор, несмотря на возраст, воспринимаю себя как маленькую девочку, которая хоть и наращивает знания о мире, все равно никогда не повзрослеет. Мысль о том, что где-то есть настоящие взрослые, отличные от меня, является основой моей жизненной философии. С каждым годом я все больше убеждаюсь в том, что это не иллюзия, и в школах могут учиться дряхлые старики, а в домах престарелых цвести легкость и любовь. Твое тело — это просто брома, Материя — забота спящих на севере драконов. А твоя искра, твою искру, насколько мне известно, не колышет время. Так, — сказала я, когда Кат пропустила меня в свою летнюю спальню, удачно расположенную на задворках поместья. Ты сейчас умываешься, мажешься всеми своими любимыми кремами для настроения и по дороге из ванной цепляешь на спальню табличку «Не беспокоить», чтобы к нам не ворвалась ваша горничная Бруни Грэм. «Бруни Даби Грэм!» — поправила меня Кадия, которая раньше не отличалась щепетильностью в отношении гномьих имен. «Бруни Даби Грэм, да. Еще мне нужна нормальная одежда. Одолжишь и...» Я вдруг поняла, что комок в горле не дает мне продолжить. А ведь нужно задать следующий вопрос. Вопрос, который сверлом ввинчивался мне в самое сердце с тех пор, как Кадия заплакала на улице. Но я до пепла боялась. Подруга, увидев мои побелевшие губы, все поняла, она лишь коротко кивнула. «Если ты волнуешься за Даху, то он жив». Я перевела дыхание. Кадия стянула сапоги, зашвырнула их в угол и с размаху плюхнулась в кресло. «Но никак не придет в себя после нападения маньяка. Почти 3 недели без сознания, врачи, что называется, безмолвствуют». В ее голосе неожиданно прорезались обвинительные нотки. «Кат», — пробормотала я. «Да, так меня зовут. Кат, а лучше Кадия. Что, Синави? Что ты смотришь на меня таким жалобным взглядом? Ты где пропадала вообще? Ты хоть представляешь, что здесь творилось? Ты видела последние новости? Тебя разыскивают, крошка. Этот нежен колеса и застрял под праховым курганом, и король из-за этого скормил нежити кучу госслужащих. Налоги повысили, потому что дворцовый комплекс теперь надо ремонтировать. Я сдала своего парня властям и перешла работать в чрезвычайный департамент. Теперь вокруг одни лишь гномы. Ежедневное количество трупов увеличилось, а зарплата почему-то осталась прежней. Жизнь идет, все меняется. Но тебя... Где тебя носила, а, Тинави, когда ты так нужна?» Лицо Кадии горело праведным гневом. Я не успела приноровиться к новому эмоциональному спектру мчащейся и только растерянно хлопала глазами. Некоторые из нас успокаиваются, столкнувшись с испытаниями, другие вспыхивают ярким пламенем. Кадия стала заранее собирать вещи на работу. Она вытащила из шкафа доспех, не тот, что у нее был раньше, а новый, темный, с амарантовыми пластинами на груди и шипастыми наплечниками. Она достала чугунный утюжок и, нагрев его над камином, прогладила нижние рубашки, усилив эффект простеньким заклинанием. Она долго выбирала склянку из всего многообразия парфюмов, разбросанных по туалетному столику, и, наконец, сухо спросила меня, можно ли погасить свет. У меня в голове был такой водоворот из вопросов, что я пропустила мимо ушей тот, что задали мне извне. «Я погашу свет», — повторила Кадия громче, жестче, четче. В ее голосе появилась незнакомая хрипотца, будто что-то тонкое надломилось в гортани, и осколки скребут, просясь наружу. «Кадия, прости меня». «За что?» «За то, что я исчезла. Ты осталась здесь совсем одна, без объяснений, без правил игры, и... я догадываюсь, как тяжело это было. Пожалуйста, прости». Я молча села рядом, положив руку ей на плечо. Мне было до дрожи плохо от того, что я не знала, как исправить случившееся и как утешить Кадию. Но почему нельзя напрямую забрать чужую боль, чужие беды? Слишком просто, да, мироздание? «Ты даже не представляешь», — тихо пробормотала Кат. Мне хотелось сказать ей, что, к сожалению, представляю, тут можно поспорить, что сильнее бьет по психике. Преступные и коматозные друзья — или битва богов в параллельном мире. Впрочем, у нас тут был не конкурс, чья история жалобнее. И вообще, если кто-то начал грустить, изволь дослушать. Нет ничего мерзопакостнее, чем обесценивать страдания других. Если кому-то больно до той степени, что он об этом заговорил, умерь активность. Не лезь со своими «а я», «а у меня», «да ладно тебе» и так далее. Просто не лезь. Имей хоть капельку сострадания. «Я с тобой, малышка. Ну?» В темноте я нашарила голову Кадии и начала тихонько гладить всхлипывающую подругу от лба к затылку по шерсти. Она плакала, пока в окнах не забрезжил ранний июньский рассвет. В перерывах между всхлипами Кадия рассказала мне о том, как жила в мое отсутствие. История Кадзи из дома мчащихся. Вечером после поимки маньяка Кадзи вернулась в свой кабинет в военном ведомстве. Мысли ее шумели, как липы в сентябре. Возлюбленный оказался серийным убийцей. Даху, его последняя жертва, лежал в лазарете без сознания. Знахари выпроводили Кадзю вон, пообещав сообщать об изменениях. Тинави вовсе пропала, не говоря ни слова. Мальчик Карл, найденыш, тоже куда-то делся. Кадзя не заметила, как истерзанная волнениями задремала за рабочим столом. Но вскоре ее грубо разбудили тычком в плечо. Мчащаяся резко выпрямилась. Хлипкое ведомственное кресло заскрипело. «Ух уж эти завхозы! Вечно экономят на мебели!» Кат негодующе посмотрела на нарушителя спокойствия. Таковым оказался гном в полном боевом облачении. Доспех празднично блестел, туго обтягивая выдающееся гномье брюшко, а бороду украшали традиционные подвески в виде топориков. «Что вы делаете в моем кабинете?» — прошипела стражница, потирая плечо. «Кто тебе сказал, что это все еще твой кабинет? Спишь на рабочем месте?» — взревел гном в ответ. Кадия уже почти прожгла незнакомца своим фирменным взглядом, как вдруг боковым зрением заметила на груди у гнома значок с изображением треснувшего колокола, символ чрезвычайного департамента. У нее тотчас поубавилась спеси, Кадия сглотнула. Гном продолжил по-военному, чеканя слог. «Кадия из дома мчащихся! Поднимай свою задницу и двигай за мной!» «Есть, сэр! Но зачем, сэр?» «На допрос!» Гном свел кустистые брови. Стражница внутренне содрогнулась, но, зная правила, не стала уточнять. Лишь прихватила в углу кабинета амуницию, сваленную неряшливой кучей, и под строгим взглядом гнома начала пристегивать ножны и портупею. Пару минут спустя она под конвоем, под улюлюканье и свист коллег, шла в допросную. Гном, представившийся командором Груби Драби Фином, неодобрительно косился на ликующих стражей. «Вас всегда так задирают?» — поинтересовался он. «Да, сэр». Командор Фин хмыкнул, на ходу просматривая личное дело Кадии. Папка пестрела сертификатами о повышении квалификации и личными благодарностями. В допросной, к вящему изумлению Кат, выяснилось, что ее позвали, так как правоохранительные органы искали Тинави из дома страждущих и полыни из дома внемлющих, новоявленных государственных изменников. «Это бред! Вы несете какую-то дичь!» — доказывала Кадия двум следователям-чрезвычайникам. Они в ответ только бесконечно черкали в блокнотах, таких же крохотных и толстых, как и сами гномы. Город под самую маковку увяз в предрассветном киселе, когда семейный адвокат мчащихся вызволил Кадию из допросной комнаты. Для маньяка Анте Давьера, как и для ловчих, уже все было кончено, всех троих упекли в темнице подальше от глаз людских. «Я рыдала всю ночь. Я даже не подозревала, что во мне может быть столько жидкости. Будто с детства копила, и вот прорвало твою хренову дамбу. Это полный абзац, Даху. Говорю себе». Даху не отвечал. Он уже давненько не отвечал никому и ни на что. Кома — дело серьезное. Больничная палата постепенно погружалась в темноту, и Кадзи отстраненно наблюдала за тем, как растворяются по углам теперь невидимые шкафы с лекарствами и ядами. Это был реанимационный блок лазарета, старинный зал со сводчатым потолком, величавыми портретами великих целителей прошлого и 20 койками в два ряда, все кроме одной были пусты. Сквозь высокие арочные окна в зал проникали последние отблески солнца, через открытую форточку доносился далекий колокольный звон. Кадия придвинула стул вплотную к кровати и теперь сидела на нем с ногами, как на жердочке. Она зажала между согнутыми коленями полупустую бутылку вина, горлышко подпирало ей подбородок. Не то чтобы это было удобно, но Кадии нравились экстравагантные позы, даже если никто не видит. Дежурная медсестра в белом чепчике прошла сквозь зал, не кивая, не поворачивая головы. По уговору, после каждого посещения мчащаяся оставляла на стуле приятно звенящий мешочек с золотом. За это ей дозволялось сидеть в лазарете сколько вздумается, с сапогами на стуле, с вином в голове, как угодно. Начиная с того дня, Кадия приходила сюда каждый вечер. Первые разы это было похоже на прием психолога. Она снова и снова пересказывала бессознательному Даху события 3 июня, и чудесным образом под утро ей становилось легче. Ровно настолько, чтобы выдержать еще один день на работе. Суровый гном Груби Драби Финн, руководитель чрезвычайного департамента, представил Кадзю к повышению за поимку маньяка. Она давно об этом мечтала, так что это было хорошо, в теории, в реальности не очень. Мчащаяся предпочла бы отпуск всем этим новым обязанностям. Хотя, как бы она его провела, учитывая, что тот день как серпом выкосил всех ее близких людей. Кадзю встряхнула головой, белокурые локоны рассыпались по плечам. Нельзя так говорить, они ведь все живы, просто не с ней. Она почесала нос и продолжила свой рваный монолог, обращаясь к Даху. «В общем, когда я стреляла в Анте на Дворцовом острове, я где-то в глубине души надеялась, что все это — одно большое недоразумение, что Анте ни в чем не виноват, что это с моего ракурса кажется, будто он занес над тобой эти Нави меч, а на самом деле, скажем, показывал вам искусную резьбу на лезвии и... Ух, мать твою!» Кадзю с досадой глотнула прямо из бутылки и, наклонившись к неподвижному Даху, шепнула ему будто по секрету. «Уже доказано, что он убийца, но я все равно чувствую себя предателем, Даху. Предателем самого низкого пошиба. Я знаю, что сделала правильный выбор, и все же... Ты бы понял. Ты бы точно понял, если бы был здесь». Неожиданный всхлип вырвался из горла Кат. Она испуганно дернулась и продолжила уже шепотом. «Даху, пожалуйста, вернись к нам! Я тебя очень прошу! Чтоб тебя пеплом присыпало! Да я тебя первый раз в жизни о чем-то прошу, Даху! Ну, пожалуйста!» Но на лице смеющегося ничего не менялось. Носатая физиономия умника Даху, обращенная к потолку, казалась восковой маской. На веках чуть проглядывали сосуды, губы были тонкими и серыми, а кудряшки медсестры заботливо уложили по кругу, будто у какого-то дурацкого степного ангела. Кадзю, повинуясь внезапному порыву, дотронулась пальцами до шрамов, густо покрывавших шею Даху. Старые отметины, оставленные волкодлаком, и новые авторства убийцы были на виду, и Кадзю решила, что другу это не понравилось бы. Она залезла в прикроватную тумбочку, чтобы там, среди личных вещей, отыскать привычный шарф и шапку Даху. Их не было. Зато Кадзю наткнулась на толстую стопку бумаг, перевязанную бичевой. Витиеватые буквы на верхнем листе гласили «Даранах. Энциклопедия». Нижний угол был густо перемазан засохшей кровью. Кадзю опустилась на холодный мраморный пол лазарета и закрыла лицо руками. «Все будет хорошо», — твердо сказала я, дослушав рассказ мчащейся. «Я клянусь тебе, слышишь?» Кат кивнула и прикусила губу, потом, прищурившись, посмотрела на жемчужно-розовую полоску света, исподволь прокравшуюся к нам из-за неплотно прикрытых штор. На соседней улице пронзительно неприятно заорали петухи. Вот и утро. Я вздохнула. «А с тобой-то что случилось?» — спохватилась Кадзю, да с таким искренним испугом, будто у нас всего-то и было на разговоры, что эта ночь — одна-единственная ночь, за которую мы не успели все, что надо было. «Давай об этом потом. Ты как, больше не размякнешь?» Я сдернула с лица подруги одеяло, которое та натянула, и критически осмотрела ее мешки под глазами. «Не, одного раза в месяц вполне достаточно». Она кривовато улыбнулась, бодро сбросила голые ступни на мраморный пол и двинулась в сторону ванной. «Из чего? Одного раза в год, не чаще!» Я строго погрозила пальцем и кинула ей вслед подушку. Кадзю засмеялась, все еще немного натянута, но хоть что-то. «Давай сейчас заглянем к Даху», — вдруг предложила она. «У меня есть немного времени перед работой?» «Я только за». «Но придется меня загримировать», — я бросила взгляд в сторону газеты, лежавшей на книжной полке. «В этом всецело положись на меня», — пообещала Кат и так зверски ухмыльнулась, что мне поплохело. «Если окажется, что наше недопонимание исчерпано не до конца, мне хана. Она мне такое выщиплет и нарисует, что не в жизни исправлю». «Ох, не ссорьтесь, люди, с лучшими подругами».